Придя в нужное им место, они прочитали на табличке. Камеры долговременного хранения 10-36 месяцев. Пользуйтесь жетонами, возьмите ключ. Администрация не несет ответственности за оставленные вещи. А далее, в рамочке, следовал перечень подробных правил и инструкций, которые они внимательно прочитали. Снизу до них донесся гул поезда подземки. Келлоган, не бывший в Нью-Йорке почти 20 лет, даже представить себе не мог, как выглядел этот поезд, куда направлялся, как глубоко под землей находился тоннель, по которому он мчался. Они уже спустились на эскалаторе на два уровня. Сначала к магазинам, потом сюда. Станция подземки, должно быть, находилась гораздо глубже. Джейк перекинул сумку с арисами на другое плечо, показал на последнюю строчку. «Мы бы получили скидку, арендуя здесь офис». «Скидку?» — подтвердил Иш. «Конечно, парень», — согласился Келлоган. «Если бы желания превращались в лошадей, нищие ездили бы верхом. Скидка нам не нужна». И действительно, она им не понадобилась. Они прошли через рамку металлоискателя, с арисами проблем не возникло, и мимо дремлющего на стуле копа. Джейк решил, что им подойдет одна из самых маленьких ячеек. Они располагались в дальнем левом углу большого зала. Судя по размерам, места в ней как раз хватало на мешок со страйками, то ли Срединного мира, то ли Среднего Манхэттена, и ящик в нем. Аренда ячейки на максимальный срок стоила $27. Отец Келлоган осторожно вставлял купюры разного достоинства в соответствующие щели автомата, выдающего жетоны, в любой момент ожидая сбоя машины. Из всех чудес и ужасов к последним относились и $2, взимаемые за поездку в такси, с которым ему удалось столкнуться за короткое пребывание в Нью-Йорке. Этот автомат, пожалуй, изумлял больше всего. Ведь он принимал бумажные деньги. Да, должно быть, немало технических достижений легло в основу начинки, которую скрывал тускло-коричневый фасад с табличкой-указанием. Купюры вставлять лицевой стороной кверху. Имелась и картинка, где Джордж Вашингтон изображался макушкой влево. Однако машина принимала купюры независимо от того, каким коротким торцом Келлоган вставлял их в щель. Главное, чтобы изображение президента было наверху. Келлоган даже почувствовал облегчение, когда машина взбрыкнула, отказавшись принять сильно помятую долларовую купюру. А вот относительно новенькие пятерки проглатывались без задержки, окатывая поднос внизу дождем жетонов. Наменяв их на $27, Келлоган уже направился к Джейку, но остановился, решив утолить любопытство. Осмотрел боковую сторону этого удивительного, во всяком случае для него, автомата, принимающего бумажные деньги. В нижней половине, ближе к основанию, на нескольких табличках нашел интересующую его информацию. Называлась эта модель ChargeMac R2000. Изготовили ее в Кливленде, штат Огайо, при участии многих компаний: General Electric, DeWalt Electronic, Shorey Electric, Panasonic. И эта компания значилась в списке одной из последних, но значилась. Северного центра позитроники. «Змей в саду», — подумал Келлоган. «Этот человек, Стивен Кинг, который вроде бы выдумал меня, возможно, существует только в одном мире. Но неужто Северный центр позитроники существует во... Конечно, потому что это инструмент Алого Короля, как и Сомбра. А он хочет точно того же, что и любой одержимый властью деспот в истории человечества. Быть везде, владеть всем, контролировать всю Вселенную. Или накрыть ее тьмой», — прошептал Келлоган. «Отец!» — нетерпеливо позвал его Джейк. «Отец!» «Иду», — откликнулся он и поспешил к Джейку с пригоршнями золотистых жетонов.